Глава 19. Богдан. Я незаметно, но очень сильно легнул Макса. Он удивленно и обиженно вытаращился на меня. У этого Борова нет ни грамма деликатности. Он что, не понимает, что провоцирует взрыв? В избежание чрезвычайной ситуации я пригласил Марусю на танец. Вернее, схватил за руку и вытащил на середину зала. Звучит какая-то то ли румба, то ли самба, то ли что-то еще латиноамериканское. Отдельные парочки пытаются изображать на танцполе страсть. И я вспоминаю, как мы с Марусей когда-то учились танцевать танго. Это была ее идея, конечно. И я, конечно, согласился. Это был период моего подкаблудничества. Это было давно, но кое-что я помню. Я обнимаю Марусю за талию, веду вперед, делаю резкий разворот, так что ее платье взлетает и обвивается вокруг ног. Она смотрит на меня. Я притягиваю ее ближе. Еще ближе. Мы танцуем щека к щеке. Не знаю, как это выглядит со стороны, но мне кажется, что у нас получается. Я веду, выбираю траекторию движения, верчу Марусю то вправо, то влево, резко меняя позы. Она подчиняется. Она как воск в моих руках, позволяет мне быть главным. И это меня невероятно заводит. Но потом Маруся вдруг решает перехватить инициативу. Проявляет неповиновение. Пытается лидировать в танце. Вообще, мне нравится, когда она сверху. Это выгодная позиция, в которой я могу добраться до всех стратегически важных мест. Хочет быть сверху? Я не возражаю. Хотя мы сейчас не о сексе. А кажется, что о нем. Ноздри Маруси подрагивают. Это от возбуждения. Или от злости. Когда я наклоняю ее назад, в самой страстной фигуре нашего псевдо-танго, и склоняюсь к ней, она внезапно спрашивает. «А правда, почему мы развелись?» «Хочешь поговорить об этом?» «Ладно, поговорим». «Потому что ты мне изменила», — произношу я сквозь зубы. «Нет». Возмущенно шипит клубничка. «Это ты мне изменил. Ты начала всю ту хрень», спокойно говорю я. «Но внутри меня все клокочет. Даже сейчас, через 10 лет, я не могу спокойно вспоминать, как застал ее с этим... Как его там...» Я резко поднимаю ее, мы продолжаем танец. «Я тебе не изменяла!» Почти кричит Маруся. «Я называю это так. Мы всего лишь целовались. Это было изменой. А ты с этой Ксюшей?» «С ней ничего не было. А потом с Мариной и Алиной. Мой бог, она помнит их имена». «Я тебя ненавижу!» — выкрикивает клубничка. Ее голос звучит очень громко, потому что она произнесла это как раз в тот момент, когда музыка на несколько секунд смолкла. А потом заиграло что-то более современное. Клубничка попыталась вырвать свою руку из моей, но я ее не отпустил. Наоборот, притянул к себе и начал целовать. Сначала она брыкалась, била меня по спине и по плечам, но я все равно не отпускал ее. А продолжал нежно и ласково объяснять, что 10 лет назад я был неправ. Без слов, но при помощи языка. В конце концов Маруся перестала сопротивляться. Она обняла меня. «У вас все в порядке?» — раздался рядом чей-то голос. Охранник с бейджиком. Что ему нужно? «Он вас домогается?» — обратился он к Марусе. «Да», — внезапно ответила она. На помощь этому амбалу спешил второй охранник. А на помощь мне торопился Гавр и Макс. «Похоже, сейчас будет махач». Но тут клубничка добавила. «Но я не возражаю. Я сама его домогаюсь». Она прижалась ко мне. Я ее обнял. И только в этот момент я понял, что мы находимся в центре всеобщего внимания. Вся толпа, собравшаяся на вечеринку, пялится на нас. «Пошли отсюда», — сказал я Марусе. И подхватил ее на руки. Толпа зааплодировала. «Вот идиоты!» «Я могу идти сама», — смущенно произнесла раскрасневшаяся Маруся. «Я знаю». Я все же пронес ее на руках еще немного. Давай не будем сегодня вспоминать прошлое, но обязательно поговорим об этом позже. Маша. Давай не будем, согласилась я. Мы старательно избегали этих разговоров все 3 дня, пока были на выставке, и легко можем продолжить в том же духе. И правда, зачем вспоминать наши юношеские ошибки? Мы поженились, когда мне было 18, а Богдану 19. Через 3 дня после знакомства. Это было чистым безумием. Какой-то сумасшедший взрыв гормонов. Назвать это по-другому сейчас, оглядываясь назад, я не могу. Наша первая встреча случилась на набережной. Я случайно уронила в воду телефон, а Богдан, проходивший мимо, взял и прыгнул за ним, прямо в одежде. Стоял жаркий летний день. Речка была неглубокой и мутной. Богдан каким-то чудом сумел вытащить мой телефон, но тот не подавал признаков жизни. Потом мы сидели на лужайке в парке. Футболка и джинсы Богдана сушились на ветке дерева. Я смущалась и не знала, куда девать глаза. Он был таким мужественным, красивым, взрослым. На целый год меня старше. А я была юна, невинна и ни разу до этого не находилась в обществе полуголого мужчины. Он вел себя как джентльмен, приставать не пытался, и постепенно я расслабилась. Когда одежда Богдана высохла, мы сходили в сервисный центр, узнали, что телефон не восстановить, и похоронили его с почестями там же, в парке. Это была серьезная церемония. Богдан произнес надгробную речь. Я еле сдерживала, чтобы не расхохотаться. Потом мы хохотали всю ночь, гуляя по городу и держась за руки. Он даже не поцеловал меня на прощание. Видел, как я дергаюсь от его случайных прикосновений. Наш первый поцелуй случился на следующий вечер. Это было божественно. Ураган страсти, упакованный в мягкий уютный плед нежности. А еще через день был наш первый секс. Я не думала, что все произойдет так быстро. И Богдан не думал. Как он потом признался, он планировал добиваться меня как минимум 3 месяца. Но я его удивила. Я поразила саму себя. Секс на 3-й день знакомства. Это скоропалительно. Но брак на следующее утро – это вообще безумие. Но так и случилось. У Богдана всегда были связи, нужные знакомства, полезные люди. Он невероятно общителен. И в ЗАГСе тоже нашлись какие-то знакомые знакомых, которые после вручения конверта готовы были расписать нас в тот же день. Богдан обо всем договорился. А я думала, что все это шутка. Когда наутро после первой ночи он предложил мне руку и сердце, я умерла от счастья и, конечно, согласилась. Но я не думала, что мы сразу же пойдем в ЗАГС. Нас расписали, я смеялась и плакала одновременно. Помню, я тогда сказала: «Эти 3 дня – самые безумные в моей жизни». Но безумие только начиналось.